Без выходного пособия. Без пенсии. Надо же! После стольких лет честной службы! Как это могло со мной приключиться? Бормотал Дед Мороз себе в белые усы. Он такого не ожидал. Но Дед Мороз был не из тех, кто легко сдается. И где-то в глубине души он был уверен, что без него почтовая служба долго не протянет. А тем временем нужно браться за дело. В то же утро, прямо в красной пижаме и тапках, Дед Мороз запряг оленей и полетел в ближайший ларек за газетой. Его интересовали не первые полосы с мировыми новостями, а последние страницы с объявлениями и вакансиями. «Сеньор Мороз, наденьте шапку. Холодно», — сказал ему продавец в ларьке. На обратном пути Дед Мороз пролетал мимо парикмахерской. Он придержал оленей и стал разглядывать витрину этого загадочного для него заведения. Изнутри доносился лязг ножниц и противное жужжание электробритвы. Дед Мороз тяжело вздохнул, а потом продолжил свой путь, подгоняя оленей, чтобы они летели поживее. Он уже много лет подумывал подстричь немного бороду, но никак не решался. А еще много лет хотел похудеть, но каких-то 10 минут на беговой дорожке его каждый раз чуть не убивали наповал.